Глава 10. После зачисления и урегулирования всех бумажных вопросов я наперевес с маленьким рюкзаком, в котором, в принципе, уместились все мои вещи, ступаю на территорию школы уже в качестве будущей ученицы. Начинается новая жизнь. Вдали от близких и привычной жизни в новом для себя обличье. Поначалу я, не переставая, удивляюсь окружающему меня новому миру. Все было непривычным. Впервые сталкивалась с лоском и скупой роскошью закрытой, привилегированной школы для избранных, обучение в которой стоит баснословных средств, которых никогда не могло быть у такой, как я. Девочка из простой семьи никогда не смогла бы переступить порог подобного учебного заведения, говорила Эйрин перед самым моим отъездом. Если бы не твоя феноменальная одаренность, Божий дар в виде редчайшего голоса с зачатками проникновенного тембра. Голоса, который не оставляет равнодушным, заставляет прислушиваться к моей маленькой сирене, затрагивающей сердца. «Береги себя», — сильно обнимая, шептала она. Первое время школа вызывала лишь восторг. Это учебное заведение поражало своей масштабностью. Здесь было все. Это был город в городе, если не государство в государстве, со своей системой управления, сводом законов, жестоким кодексом правил, которого должны придерживаться все учащиеся под страхом отчисления. Да, ученики школы должны быть послушны правилам, но на самом деле все было далеко не так, как описывалось. У некоторых учеников были свои правила. Они жили по своим законам стаи, где прав был всегда сильнейший. В эту чужую среду в числе нескольких одаренных детей попала я. В принципе, это был другой мир, с которым меня разделяла огромная социальная пропасть. Но об этом я еще не знала. В первый же день заселения в школьный кампус я сдружилась с другой счастливицей и своей соседкой по комнате Луизой Майерс. И мы вместе с присущей нашему возрасту непосредственностью отправились в квест по изучению школьной территории – и огромного сада с искусственным озером. К началу нового учебного года ученики заполняли школу. Прогуливаясь перед главным административным зданием, я наблюдаю небывалый наплыв ребят, которые подъезжают к школе на шикарных авто с водителями. На их высокомерных, иногда наглых лицах я читаю пренебрежение, когда их взгляд случайно останавливается на мне. Разумеется, все были в курсе конкурса, да и верхушка общества дружит, и все они знают, кто есть кто свой, а кто чужой. Я никогда бы не смогла стать своею для этих сливок общества. Однако поначалу я смотрю на этих ребят как зачарованная. Никогда еще не встречалась с таким блеском и красотой. Все мне кажется нереальным и волшебным. Но когда случайно слышу обрывок разговора между двумя девицами постарше, резко становится тошно и неприятно, словно на меня ведро с помоями вылили. «Честно говоря, мои предки были против подобной ереси», вещает эффектная пышногрудая блондинка в коротковатом платье, облепившем ее стройную фигуру, как вторая кожа. «Школа с такой богатой историей, с такими традициями, и вдруг такая лажа! Впустить в привилегированное учреждение каких-то нищенок с улицы. Таланты? Да кому они вообще сдались? Это уму непостижимо». «Ага, таланты, блин, шпана с улицы. Может, еще и заразные? С помойки-то их вроде вытащили». Вот так, не зная людей, две высокомерные девицы уже нацепили на нас ярлыки и оскорбляли за глаза только потому, что нам не повезло родиться в семье богатеев. Стало мерзко. Гадости говорили они, а неприятно стало мне. Стало невозможным находиться рядом с ними, дышать одним воздухом. Захотелось уйти подальше. Но возглас одной из них заставляет меня остановиться как вкопанную и во все глаза уставиться в ту сторону, в которую указывает девчонка. «Смотри, Тайгер Ривз приехал!» С придыханием и вожделением практически кричит шатенка, облизнув полные подкрашенные помадой губы. «Говорят, папаша Тая нацелился в сенаторы, вот и лоббирует нововведение. Очки перед грядущими выборами зарабатывает». Смотрю на своего черного ястреба, что привлек их внимание, и сердце словно пропускает удар. Высокий молодой человек с прокачанным телом, в клетчатой распахнутой сорочке и потертых джинсах с рюкзаком наперевес направлялся в нашу сторону. Понимаю, что погружаюсь в какие-то странные чувства. В груди становится непривычно тепло. Наблюдаю, как сквозь майку-алкоголичку, облепившую мощный торс, отчетливо прорисовываются мышцы, как они напрягаются и перекатываются при движениях, плавных и размеренных. Высокий черноволосый красавчик притягивает к себе взгляды. Он излучает уверенность и силу. Сшибает магнетизмом, заставляет всех обратить на себя внимание. Подчиняет, не прикладывая к этому никаких усилий. Это у него в крови. Такая у него энергетика. Две девчонки, только что выражавшие свое недовольство, сразу же спешат к нему. Я смотрю, как он улыбается этим девицам, игриво и нагло. Я наблюдаю, как в этой пошлой улыбке блеснули белоснежные зубы с мощными клыками. И мне от этого становится не по себе. Его глаза проходятся оценивающе вдоль выпеченных, оформившихся женских фигур, которые старались быть выставлены в лучшем свете. Его улыбка, как мед, вязкая, растекающая, заставляющая поджать пальцы на ногах. Знакомый незнакомец, перекинувшись с девицами парой фраз, продолжает свой путь и проходит мимо меня, бросив невидящий взгляд, словно смотрит сквозь. Меня для него не существует. Приходится даже посторониться с его пути, чтобы он меня не сбил своим рюкзаком. Конечно, он меня не помнит. Я никто. Где я, а где он? Кто я и кто он? Вон какие девчонки жаждут его внимания, готовые лужей у ног растечься. А я малолетка. Для него я пигалица, да и в нашу встречу, он ведь меня мелочью обозвал. У него таких, как эти девицы, фанаток, наверное, море. Зачем ему я? И почему странное чувство болью расцветает у меня в груди и глаза щиплет? Почему мне до слез обидно из-за того, что он меня не заметил? Прошел мимо, словно я пустое место, будто не было меня вовсе. Это я дура. Все время после нашей встречи, как последняя идиотка, вспоминала этого красавчика, мысленно окрестив его черным ястребом, с которым он так ассоциируется. Стоит закрыть глаза, и вижу перед собой его профиль с ровным носом и резко очерченными бровями, четкой линией волевого подбородка. Он весь словно высеченный из мрамора, резкий, острый, опасный. Когда он прошел совсем рядом, увидела перед собой кусочек его загорелой кожи в вырезе майки. И мне показалось, что такая кожа наверняка пахнет солнцем и морем. Наивная дура. С первого взгляда влюбилась в хищника. И мне нужно бежать от него без оглядки, да на пути не попадаться. Спрятаться и молить, чтобы эти холодные, как лезвие, глаза не останавливали своего внимания на мне, глупой девчонке, которая готова мотыльком лететь на пламя. Я, как и в прошлую нашу встречу, снова смотрю ему вслед, и сердце больно сжимается. Почему-то передернула плечами, словно от холода, и поняла, что действительно мерзну. Стоя под палящим августовским солнцем, я чувствовала, как вымораживающий холод проникает в самое сердце, которое отзывается болезненной пульсацией. Оказывается, когда тебя не видят в упор, это очень обидно. Особенно, когда тебя не замечает парень, который по какой-то непонятной причине запал в сердце, став твоим первым серьезным чувством.